Глава 9. Дождь лил нещадно, даже не думая останавливаться. В итоге из-за этого дальше пары сотен метров деревьев уже было не видно. Закат догорал, и с трудом угадывались последние отсветы сквозь водную пелену. Настоящий тропический ливень, что неожиданно видеть в такой дали от ближайшего моря. Пытаться сейчас спускаться по небольшим покатым выступам в почти отвесной стене смысла не имеет. Соскользнешь с первой же ступеньки, а потом внизу костей не соберешь. «Похоже, ночевать придется здесь», — сказал я, сбрасывая рюкзак. «Выходит, что так», — согласно кивнул Матвей, выглянув из зева пещеры и посмотрев вниз. «Если бы хоть веревка была. А так бесполезно даже пытаться». «А веревки больше нет», — развел руками Стас. «Да и тут вроде неплохо. По крайней мере, сухо. Главное, чтобы эти крысы не решили нам отомстить за своих сородичей», — вздохнул Матвей. «Надо было все-таки их всех перебить, чтобы наверняка». «Эки ты кровожадный!» — ухмыльнулся Стас, усевшись по-турецки, и начал доставать из своего рюкзака съестные припасы. «Налетай, народ!» «Отличное предложение!» — улыбнулся Матвей и тоже опустился на каменный пол рядом со Стасом. Я, недолго думая, последовал их примеру. «Дежурить будем по очереди», — сказал я, глядя, как Стас нарезает сало и лук. «Поделим ночь на три части. Матвей у нас любит рано вставать. Значит, будет дежурить под утро. Я буду первым». «Получается, мне больше всех повезло», — ухмыльнулся Стас. «Буду сон надвое рвать». «Можешь ты один всю ночь дежурить», — нахмурился Матвей. «Тогда и рвать ничего не придется». «Я тебе тоже могу предложить такой вариант», — огрызнулся Стас. «Угомонитесь», — прервал я бесполезную дискуссию. «Все равно ничего иного пока не придумать. График утвержден, и обсуждению не подлежит». Ребята перестали препираться и немедленно замолчали. Матвей задумчиво пережевывал небольшие кусочки сала, глядя в сторону постепенно темнеющего выхода из пещеры. Дождь немного поутих, вылив на аномалию основной запас воды, и теперь просто потихоньку моросил. Запас еды у нас полностью иссяк. Осталось только вяленое мясо лешего, но его решили оставить на завтрак. Дальше есть будем теперь только, когда выберемся из аномалии. Когда на расстеленном на камнях полотенце больше ничего не осталось, Стас убрал его в рюкзак, нашел место поровнее у стеночки, сунул рюкзак себе под голову и улегся поудобнее, насколько это было возможно. Я даже удивился, как быстро он смог заснуть. Видимо, сказалась общая усталость. Матвей немного повозился и тоже заснул, а я сидел в темноте, прислонившись спиной к стене пещеры. Дождь уже прекратился, в вершинах деревьев гулял ветер, наполняя пространство своеобразным белым шумом. Периодически слышались голоса ночных животных, но воя волколаков я так и не услышал. Все время ожидал услышать клацанье когтей по камням со стороны каверны, но его не было. Немного странно. Обычно грызунов тоже считают ночными животными, а эти, скорее всего, крепко спят. В принципе, это просто отлично, иначе не спали бы и мы все. Даже если бы они не стали нападать, было бы невозможно заснуть, когда мимо тебя постоянно шастают землеройки размером с хорошую овчарку, а то и побольше. «Рота, подъем!» — выкрикнул Матвей, вырвав меня из крепких объятий сна и вызвав осыпание мелких камней в пещере и каверне. «Да не ори ты, дурень!» Злобно прошипел Стас, которому небольшой камешек прилетел прямо в ухо. «Похоронишь нас тут заживо! И нахрена вообще трубить подъем в 5 утра? Ты меня сменил чуть больше часа назад! Но если тебе постелька нравится, то спи дальше!» Недовольно буркнул Матвей, но голоса уже не повышал. «А мы пойдем потихоньку, да, Вань?» «Сейчас пойдем», — сказал я, глядя на стремительно светлеющее небо и отражающееся от перистых облаков розовый свет. «Эх, жаль, что нет ни чая, ни кофе. Ну, на кофе я пока не заработал, а пару глотков чая каждому могу обеспечить», — сказал Стас, доставая из рюкзака пол-литровый термос. «И ты все это время молчал?» — воскликнул Матвей с восторгом, глядя, как Стас наливает чай в крышку от термоса. «А ты раньше не спрашивал?» — усмехнулся Стас и протянул чай мне, но я попросил, чтобы он передал сначала Матвею, который за эти пару мгновений успел состроить кислую мину. «Я потом сначала приведу себя в порядок», — сказал я, поднимаясь с нагретых мною камней и разминая суставы. «Если с утра не размяться, будешь весь день как вареный. Рекомендую и вам зарядкой никогда не пренебрегать, даже в темнице сырой. «А что, был такой опыт?» — усмехнулся Стас. «Что-то я не верю». «И правильно делаешь», — улыбнулся я. «Был, правда, небольшой опыт в 7 классе, когда отец закрыл меня в одной из кладовых в подвале замка за то, что я однажды принес 3 по физике. Но это не в счет. Я там немного погрустил, осознал, потом улегся на какие-то мягкие мешки и заснул. А через 2 часа меня разбудил старший брат Алексей. Поржал тогда надо мной и моим спокойствием в такой ситуации, да отвел тайными тропами в мою комнату. Потом оказалось, что он немного поторопился. Отец приказал меня выпустить буквально через 1 час, а меня там уже нет. Были выяснения, разбор полетов. Ну, Алешку я не сдал. Сказал, что на стрессе умудрился как-то открыть замок изнутри, но потом повторить трюк, что, естественно, не получилось. Отец порычал еще немного, потом вздохнул, махнул рукой и ушел. А Алексей это запомнил надолго. И я тоже. «Теперь твоя очередь», — сказал Стас и протянул мне мою порцию чая. «После тебя», — сказал я, сам занялся приседаниями и отжиманиями, продолжая предаваться воспоминаниям. Глядя на меня, и Матвей начал делать упражнения, что-то недовольно бормоча себе под нос, но очень старался при этом. Главное — хороший пример, который обязательно подхватят. Когда я закончил, Стас снова протянул мне крышку от термоса, наполненную чаем, и в этот раз я уже не отказался. Матвей быстро закончил разминку и сидел теперь на краю пещеры, свесив ноги вниз. Утро уже разгорелось как следует. Рубиновые облака стали оранжевыми и переходили в желтизну. Пора выдвигаться. Самое удобное время, пока в лесу происходит пересменок любителей дня и ночи. Мы медленно по очереди сползли по стене, осторожно выискивая ногой каждый уступ и убеждаясь в устойчивости ботинка. Без страховки все надо делать вдвое аккуратнее. Осторожно спустившись по играющей под ногами каменной осыпи, мы спустились в лес. В слабой надежде я активировал карту нейроинтерфейса. Кое-что поменялось. Мы теперь точно находились в аномалии, но в совершенно незнакомой местности. Обозначений присутствия монстров не было, как и прежде. Не было на карте даже меня и моих бойцов. Я закрыл все еще бесполезную карту и решил довериться зрению, слуху и своими познаниями ориентировки на местности. Небольшая скала из светлой породы возвышалась позади, словно перископ подводной лодки. Хотя нет, скорее как рубка. Мы некоторое время шли строго на юг, ориентируясь по солнцу. Когда я сказал Стасу залезть на дерево и осмотреться, из нас троих он карабкался по веткам лучше всех. Парень выбрал самое высокое дерево и с энтузиазмом полез. По его выражению лица сначала можно было подумать, что он лезет за ключами от дома, который он четко видит на верхней ветке. Мне показалось, что Стас застрял там наверху слишком надолго. Когда он наконец спустился, радости от увиденного на лице не наблюдалось. «Я что-то вообще не пойму, где мы сейчас», — несколько виноватым тоном произнес парень и пожал плечами. «Так-то мы правильно идем на юг. Этот утес остается от нас на севере, но вот что дальше. Единственное, что мне показалось странным, что горизонт особо далеко не видно. Ты хоть достаточно высоко залез?» — спросил Матвей и подозрительно прищурился. «Достаточно», — резко ответил Стас. «Я так там, как котенок, на ветке повис, чтоб поверх лес смотреть. То ли мы в какой-то низине, то ли лес на севере и на юге более высокий, и горизонт загораживает». «Высокий лес, точно!» — воскликнул я. «Вспомните, на том берегу речки был именно тот самый дремучий высокий лес, где мы от игольчатых гиен и тигровых василисков отбивались». «Значит, нам туда и надо. Идем дальше на юг, упираемся в речку, а потом вдоль берега на запад, то есть против течения». «Почему на запад?» — удивился Стас. «Потому что мы по пещере уходили на восток», — пояснил я. «Так это сначала на восток, а потом вон сколько поворотов было», — возразил парень. «Мы же бог знает, сколько раз меняли направление». «Меняли», — кивнул я. «Но все равно в основном смещались на восток». «Стас, хорош спорить», — буркнул на него Матвей. «Идемте уже, только время теряем». «Человек дело говорит», — сказал я, улыбнулся Стасу и похлопал по плечу. «Идем к речке, побыстрее. Чем раньше мы выберемся отсюда, тем меньше будет контактов с монстрами». «Ты прав», — вздохнул Стас. «Что-то я пока этим монстрам уже поднаелся. Теперь очень хочется домой. Помочь по хозяйству, отъесться, отоспаться. Кстати, насчет поднаелся», — сказал Матвей, когда мы уже продолжили ускоренным шагом продвигаться на юг. «Давайте уже слегка подкрепимся вяленым мясом. Сначала доберемся до места, потом перекусим. — ответил я, несмотря на жалобный взгляд со стороны парня. «Так тебе будет дополнительный стимул. К тому же воды мало осталось, а от соленого пить захочешь. Этот момент тоже учитывай». «Да что ж такое!» — воскликнул в отчаянии Матвей. «Ну давайте хоть по кусочку пожуем, хоть немножко чувство голода перебить. Я вообще пока не позавтракаю, ничего делать не могу, а тут еще топать неизвестно сколько». «Крепись, дружище», — примирительным тоном сказал Стас. «Ну так получилось, обстоятельства, придется немного потерпеть. Ваня прав насчет воды. Сейчас солонина наешься, а потом будешь сухим ртом хлопать, как рыба на песке». Пока разбирались с темой завтрака, мы вошли в заросли невысоких, но кряжестых деревьев, буквально на каждой ветке которых сидели те самые василиски, которых мы прозвали крокодильчиками. Их здесь было просто несметное количество. Я невольно остановился, оглядываясь по сторонам. Ящеры здесь были покрупнее и сразу проявили большой интерес к нам. Задвигались на своих насестах, готовясь наброситься на заблудившуюся добычу. «Может, чуток назад вернемся, потом обойдем это все дело», — предложил Стас. «Лес неплохо проглядывается, обрати внимание», — сказал я. «Он тянется полосой в стороны довольно далеко. Это, конечно, не бесконечно, но неизвестно, насколько этот обход затянется. Если попытаться обойти восточнее, то вернемся к нашим ненаглядным волколакам. Если с запада, то очень сильно отклонимся от курса и потеряем много времени». «То есть идти через этот гадюшник — единственный вариант?» — с сомнением спросил парень. «Похоже на то», — кивнул я. «Посмотри вперед, там лес становится более плотным. То есть эти гнездовья крокодильчиков скоро закончатся. Стартуем на счет три и бежим, что есть силы прямо». Парни все же достали мечи из ножен и приготовились. Я еще раз посмотрел на корявые толстые ветки над нами, которые были буквально усеяны ящерами больше 2 метров длиной. На счет три мы побежали вперед шеренгой, стараясь держаться друг друга на виду и держать строй. Я из троих, пожалуй, самый подготовленный к такому броску. Годы индивидуальных изнуряющих тренировок не прошли даром. Род Демидовых делают из своих сыновей настоящих воинов, которые не ударят в грязь лицом. Парни ломились, что есть силы, а мне пришлось даже немного сдерживать скорость, чтобы не убегать вперед. Приходилось следить за своими бойцами, деревьями и ящерами на них, которые так и сыпались сверху, но пока безуспешно. Позади раздавались лишь звуки падения их немаленьких тел на землю. «Скотина!» — вскрикнул вдруг Стас и пропал из поля зрения. Перед этим я видел падающую сверху тень. Это был первый ящер, правильно рассчитавший упреждение и попавший в цель. Я резко затормозил, проехавшись ботинками по слою прелой прошлогодней листвы и траве. Прямо передо мной рухнул еще один крокодильчик. Такой же маневр, как и я, сделал Матвей. Мы оба бросились назад, держа руки над головой и отбиваясь от рептилий. Стас уже лежал на земле, и на него накинулось одновременно 1,5 василисков, хватая зубами за руки и за ноги. Парень извивался как мог, но не мог взмахнуть ни мечом, ни ножом, так как на каждой руке висело по несколько ящеров. Мы с Матвеем начали рубить и колоть нападавших, а еще приходилось и за себя постоять. Я боялся использовать сейчас молнии, чтобы Стасу попутно не пролетело. Поэтому приходилось максимально быстро и точно работать протазаном. А вот когда парень смог освободиться и скочить на ноги, я дал волю накопленному в левой руке заряду, раздавая веера и цепочки молний в разные стороны. Отличный способ отработки навыка, ничего не скажешь. Если бы не кровь на доспехах моего бойца, видимо, умудрились-таки вонзить свои острые зубки между пластинами доспехов. За несколько минут в радиусе более 20 метров не осталось ни одного живого василиска. Остальные предпочитали опасливо поглядывать на нас издалека. «Учуяли твари, что с нами играть опасно!» — усмехнулся Матвей, рисуя мечом 8-ку в воздухе. «Вот гады! Стас, у тебя кровь!» «В курсе!» — сказал парень, осматривая руки и ноги. «Идти сможешь?» — спросил я. «Нам бы сначала лучше уйти отсюда, потом подлечу». «Идти смогу!» — не особо уверенно ответил Стас. «Просто горит все! Куда эти сволочи добрались?» «Наверное, они зубы забыли почистить перед тем, как тебя грызть», — ухмыльнулся Матвей, но было видно, что беспокоится товарища. «У ящериц часто бывает слабый яд, который убивает очень медленно», — сказал я. «Например, у игуан. Они потом полдня ходят за своей добычей и ждут, когда она ослабеет». «Полдня уже неплохо, должны успеть», — усмехнулся Стас. «Тогда идем отсюда, найдем безопасное место, и я тебя вылечу». Подвел я итог, глядя на медленно приближающихся со всех сторон василисков, которым мы другого названия, кроме как крокодильчики, не придумали. Теперь проход через оставшуюся часть кишащего рептилиями леса пришлось пробивать. Большую часть я доставал молнией. Матвей, наконец, вдоволь поупражнялся с арбалетом. Стас старался не отставать, но сильно прихрамывал и периодически покряхтывал от боли, как ни старался ее скрыть. Наконец-то кряжестые деревья закончились, и дальше пошел такой же лес, что и на территории обитания волколаков. Мы нашли небольшое укромное место между кустами, и я поручил Матвею нести дозор, а сам занялся здоровьем Стаса. К этому моменту он выглядел уже совсем нехорошо. Раны уже не кровоточили, но он побледнел, и его начало знобить от воздействия яда. Чтобы добраться до всех ран, пришлось полностью снять доспехи, брюки и рубашку. Так что он остался в одних трусах. «Прям как на пляж пришел», — ухмыльнулся Стас, укладываясь на мягкую траву. «Жаль, только солнышко сюда слабо попадает. Может, на полянку перейти? Хоть позагораю немного заодно». «Ляг, расслабься», — сказал я, стараясь поддержать приятеля улыбкой. Правда, от вида его ран мне было уже не смешно. Сами ранки были крохотные, не больше 1,5 миллиметра в диаметре, лишь единичные едва заметно кровили, но вокруг всех был фиолетовый ореол, и кожа отекла. Значит, яд у этих ящеров все же есть. Оставался главный вопрос, насколько он сильный. Я начал с левой ноги, где рана оказалась больше всего. Медленно проводя ладонью над поверхностью кожи, я заживлял раны, удалял накопившуюся негативную энергию и одновременно нейтрализовывал яд. «Матвей, как там дела?» — спросил я, отрываясь от своего занятия. «Волколаков пока не видно?» «Вроде тихо», — ответил напарник, забравшийся для лучшего обзора на нижнюю ветку ближайшего дерева. «Только пару туманных ежей видел, и все». «Значит, спокойно работаем», — сказал я больше сам себе. «Судя по всему, яд уже пошел в кровь. Ее тоже необходимо чистить, но сначала надо обезвредить все точки проникновения, а только потом уже заниматься общей дезинтоксикацией». Только когда все раны зажили, я положил парню руку на сердце и занялся очищением крови от яда и от избытка негативной энергии. Попутно отметил для себя, что конкретно в этом месте фон негативной энергии аномалии чувствительно меньше, даже чем в лесу, где мы бились с волколаками.